как леопард и черепаха открыли калитку. Теперь леопард и черепаха, каждый раз выходя из дома, не упускали случая посмотреть, не изменилось ли что-нибудь на новой улице. Особенно интересовала леопарда калитка. «Очень прошу тебя, не стучи в нее!» — говорила каждый раз черепаха. «Просто удивительно, откуда у тебя такие манеры? Можно подумать, что никто не занимался твоим воспитанием». «Занимался боцман. Эй, ты!» — говорил он мне. «Начистишь эту медяшку до такого блеска, чтобы на нее невозможно было смотреть. А потом возьмешь кирпич и выскоблешь всю палубу. Если что не так, получишь по шее». Черепаха грустно вздыхала. Но вот однажды было ясное солнечное утро, не хуже того, когда они впервые увидели забор. Они остановились около калитки, и леопард, прежде чем черепаха успела его остановить, снова толкнул ее. Но на этот раз калитка поддалась. Она скрипела и медленно открывалась. «Что ты сделал?» — испугалась черепаха. «Нас теперь обвинят в том, что мы без спроса хотели заглянуть туда. Я, право, не знаю, что делать». «Как что?» — удивился леопард. «Открытые калитки для того и существуют, чтобы в них входить. Да там вовсе не дома, там просто растут деревья, похоже на сад или... «На лес! Следуй за мной!» Он шагнул вперед, и следом за ним, ворча нехотя, последовала черепаха. То, что представилось их глазам, было действительно садом или лесом с густыми плотно растущими деревьями и с высокой травой. Странно, но листья на деревьях были не зелеными, а синими. А трава неестественно короткой, словно ее подстригли. Прямо от калитки начиналась и, змеясь, уходила вглубь сада дорожка, посыпанная вместо песка мелкими ребристыми морскими ракушками. «Удивительный сад! Интересно, когда его успели посадить и когда деревья успели вырасти? Смелее, смелее!» — подбадривал леопард свою спутницу. «Не думаю, что хозяин этого сада, встретив нас, особенно рассердится. Подумаешь, пожилые леопард и черепаха вздумали немного погулять в новом для них месте. Непонятно, откуда тут взялись мелкие морские раковины. Нигде во всем городе не встречал ни одной». «Не иди так быстро!» — взмолилась черепаха. «Эти синие листья — это колючая трава, это странная дорожка, у меня от них кружится голова». Но тут дорожка, по которой они шли, сделала поворот, выпрямилась, и спутники очутились посреди поляны, на которой стоял столб, к которому были приколочены стрелки-указатели с надписями. «Ага», — сказал леопард, — «теперь ясно, что ждет нас. Читай вслух». Черепаха поправила на носу очки и принялась читать. «Вокзал. Это хорошо. Всегда лучше прокатиться в вагоне, чем тащиться пешком. Не вижу расписания. На каждом порядочном вокзале должно быть расписание. Читаю название станций. Матица. Никогда не слышала такого слова. Станции игр. Лапта. Крокет. Черные и белые. Это должно быть шахматы. Хоккей. Ну, это не для нас. Мапуту. Что-то из географии. Желтый камень. Город художников. Хоть тут все ясно. Город ученых дворец, в котором можно разглядеть космос. Когда-то я водила своих школьников в планетарий. Старая деревня. Самое интересное приключение. Ты слушаешь меня? Далее очень крупно. Выход, если он будет вами найден. И еще крупнее, во что бы то ни стало, покиньте нас до захода солнца. Но это уже прямая угроза. Как ты думаешь, не повернут ли нам назад? Это приключение, видно, не по мне. Неужели тебя могли смутить эти надписи? Возмутился леопард. И потом, я сказал, открытые калитки для того и существуют, чтобы в них заходить и смотреть, что скрывается за ними. Найдем вокзал, а там посмотрим, что делать.